Глава 42. Меня трясет, но как могу, стараюсь улыбаться. Демьян подходит и берет меня за руку. Он шепчет, что все будет хорошо, а я вижу, как моя подруга вновь исчезает из моей жизни. Вся несправедливость вновь падает на меня и давит нереалистичным грузом. Мне больно, слезы срываются и текут по щекам. «Лика», — улыбается Алане, — «улыбнись. Мы снова увиделись по-настоящему. Ты подарила мне столько чудесных лет. Их не было бы, если бы не ты, милая». Слышу эти слова, и мне становится еще хуже. Почему? Почему я, могущественная ведьма, не могу спасти подругу? Откуда эти ужасные правила? Почему магия не может просто помогать всем? Нет, я не говорю, что мы должны исполнять все хотелки людей. Но лечить, спасать... «Почему нет?» Алани ложится прямо, повинуясь просьбам Анники. Шаманка умело стабилизирует мою подругу. Заставляет ее вернуться в наш мир. Теперь я вижу обе ее руки. Юлия Олеговна тем временем открывает свой кейс. Как только Анника уступает место, она достает странные приборы. Не медицинские, а скорее магические артефакты, соединенные с современными технологиями. Она прикрепляет их к запястьям и лбу Алани, светящиеся сенсоры. И на экране ее планшета загораются сложные диаграммы. «Показатели стабильны», — бормочет она. «Кокон держится. Болезнь замороженная. Готова к следующей фазе». Демьян улыбается, глядя на эту слаженную работу, но я не разделяю его оптимизма. Страх, кажется, полностью мной завладел. «Отлично», — говорит он. Теперь можно готовиться к основному ритуалу, через пару дней, когда энергии улягутся. Но Алани, кажется, не слушает. Она с восторгом оглядывается, вдыхая воздух нашего мира. «Ой, как здорово! Все так же пахнет, как и там. Только свежее, что ли. Настоящий воздух. Слушай, Лика, наш выпускной, мы тогда с тобой... Ты, боже, я не знала... Как теперь понять, где вымысел, а где реальность?» На лице подруги искренняя и по-детски прекрасная радость. «А ты расскажи, как было у тебя», — предлагает Демьян. И Алани начинает рассказывать. «Про нашу общую жизнь в ее мире, про наши шалости, про учебу, про мои бесконечные попытки колдовать, которые у нее всегда заканчивались комично». Она смеется, ее смех такой живой, такой настоящий. Я слушаю, и сердце разрывается от щемящей радости и горя одновременно. У нее была жизнь, полноценная, счастливая жизнь, а я все это время думала, что она в заточении. «Единственное», — вздыхает она, заканчивая очередную историю, — «я так и не нашла себе парня. Все какие-то не такие попадались. Может, мой суженый только в этом мире ходит и не захотел ко мне копироваться». Я фыркаю сквозь слезы. «Видимо, твой истинный такой принципиальный», — шучу я. «Ждал тебя только здесь». Все смеются. Даже Юлия Олеговна улыбается. Атмосфера в комнате теплая, почти домашняя, несмотря на всю магию и технологии. Алани сияет. «Ну, тогда поскорее бы уже с ним встретиться!» — восклицает она, ее глаза блестят. И в этот самый момент, на пике этой радости и надежды, раздается щелчок. Тихий, негромкий, совершенно обыденный для Демьяна щелчок пальцев. И Алани тает, немедленно, не растворяясь. Она просто исчезает. Один миг она сидит на кровати, улыбается, говорит. Следующий миг на белой ткани остается лишь легкая вмятина от ее тела. В комнате воцаряется абсолютная оглушительная тишина. Я не могу дышать, не могу понять. Я смотрю на пустое место, потом медленно, очень медленно поворачиваю голову к Демьяну. Он стоит с поднятой рукой, его пальцы все еще сложены для щелчка. Его глаза... огромные, круглые, как у ребенка, попавшегося на шалости. На его лице застыло выражение полнейшего неподдельного шока. Все смотрят на него. Анника, Юлия Олеговна, я... «Упс!» — произносит муж, и его голос звучит неестественно высоко. «Я по привычке». Я продолжаю смотреть на него. «Ты...» Мой голос — хриплый шепот. «Ты опять?» Он медленно опускает руку, его плечи бессильно опускаются. Он пожимает ими, и на его лице появляется виноватая, растерянная гримаса. «Она просто исчезла?» Тихо спрашиваю я, все еще не в силах поверить. Демьян смотрит на пустую кровать, потом на меня. «Не совсем», — медленно говорит он. «Я исполнил ее желание. Это просто рефлекс». Я закрываю глаза, во рту пересыхает. Все это, весь этот ужас, вся эта надежда, вся эта реальность от встречи и... Один неловкий щелчок. Рефлекс. Повторяю я без всякой интонации. Он делает шаг ко мне, его рука тянется, чтобы коснуться меня, но я резко оборачиваюсь к нему, и на моих пальцах вспыхивают фиолетовые молнии. «Лика, я... Девочки, простите!» Муж снова щелкает пальцами, и Анника с Юлей тоже исчезают. «Нет!» Резко говорю я, открывая глаза так широко, что они вспыхивают от напряжения. «А их куда?» «Домой!» Смеется Демьян. «Тебе еще и смешно?» Возмущаюсь я. «Ты с ума сошел, а?» Спуская молнии, я готова убить любимого за его выходки. Сначала Катя, которая теперь в лапах оборотней и не может вернуться, пока не снимет проклятие, а теперь Алани. Она же еще не пришла в норму. В ее мире все было похоже, но не то. Мы понятия не имеем, насколько она приспособлена к жизни в нашем мире. «Я тебя задушу», — шепчу я. «И оставишь нашего сына без отца?» Парирует Демьян и уворачивается от очередной молнии. «Милая, это всего лишь гормоны. Если я смог исполнить желание Алани в своем нынешнем состоянии, значит, это ее судьба». Муж резко появляется передо мной и хватает меня в стальной захват. «Просто поверь мне».